Пока я жив, я бегу. Я не могу стоять. Мужиком за углом меня не может поймать. На вопрос, сколько лет, есть хороший ответ. Заменяю эту цифру, принесет пистолет. Я за школьной скамьи совершаю побег. Не могу я молчать, я такой человек.